18 мая с предъявлениями выступали председатели Хёгосской, Миягийской, Хиросимской, Ямагутийской, Ихимской и Фукуокской префектурных штаб-квартир Ассоциации корейских граждан в Японии в поддержку курса на воссоединение Родины, намеченного на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.